Наш отец, государь, всегда говорил, что надо любить Россию, что русский народ — великий народ, трудолюбивый, честный, справедливый. Анастасия Романова. Обращение к соотечественникам. Я Анастасия Романова. Это моя книга о семье государя, моего отца, о всех добрых и милых, обо мне. Всю жизнь я боялась, что меня арестуют, заключат в крепость. Там арестантов мучают, бьют. Всю жизнь я жила с этим страхом. Все, что написано здесь, чистая правда. Эта книга не только о моей семье, о России, о всех добрых и милых людях, которых я помню и люблю. Я прожила долгую жизнь. Детство, как чудный сон. Дорогие лица сестер, брата, государя и мамы окружают меня. Затем пришла разлука. Я сейчас думаю, что в Грузии меня охраняли секретные сотрудники. Я жила вместе с одним человеком, его имя Петр Павлович Косыгин. Он хорошо смотрел за мной. Он сказал, что он секретный сотрудник. После внезапной смерти Косыгина я осталась одна. Анатолий Николаевич Грянник, он из Риги, разыскал и спас меня. Он не смог взять меня к себе, и мы уехали в Москву. Власть в России действовала против меня, но нашлись секретные сотрудники, которые немножко пошли против власти и занимались моим делом, пока президент Ельцин не запретил им. Теперь другая власть и другой президент. Я видела его фотографии, он понравился мне. Я хочу передать деньги, которые, говорят, могу получить. России, новой, честной власти, думающей о людях. Наш отец-государь всегда говорил, что надо любить Россию, что русский народ — великий народ, трудолюбивый, честный, справедливый. Русские люди не в обиде на Романовых. Мне приходилось слышать, что такого времени, как при государе, никогда не было и не будет. Я помню это время. Все было дешево. Фунт сливочного масла стоил 20 копеек. Я благодарю президента России Владимира Путина за внимание ко мне и моей семье. Я благодарю всех, кто принимал участие в моей судьбе, кто охранял меня и занимался моим делом. Я помню об этих людях. Романова. Предисловие. Романовы и Россия. 300 лет царствования династии в России и еще 800 лет княжения от Рюрика до Василия III, царствование Иоанна Грозного, его сына Федора и короткий период смутного времени — в этом вся история России. Династия Романовых, как Рюриковичей, была призвана к царствованию собором 1613 года и является преемником власти в России. Семья же Николая II – последняя царствующая семья династии. Надо не понимать или не любить Россию, чтобы отрицать или замалчивать действительную историю семьи императора Николая II, историю его дочери Анастасии, о чем ниже пойдет речь. Но в прошлом непонимание и нелюбовь, равнодушие и бездумность, безответственность перед историей людьми. Пришло новое время, и президент России – человек честный, умный, проницательный и желающий блага России. Отчасти его появление можно отнести насчет прежней власти, но это лишь отчасти. Бог презрел на Россию за страдания умиравших в мирное благополучное время на зимних привокзальных площадях и в придорожных канавах бездомных людей ли, голодных детей или тружеников, не получающих своевременную оплату за труд ли, Бог весь за что презрел. Пытались обойтись не только без прошлого, но и без будущего. Обойтись идеологией, эзотерикой, без Бога и преуспели в этом. Надо сказать об этом богопротивлении и человеконенавистничестве и подвести черту. Новый президент. Россия, весь мир смотрит на него с надеждой и ждет решений. В России так уж повелось, что глава государства — это как бы царь, неограниченный правитель. У него большие возможности, но и великая ответственность. И не только за произведенное добро и наказанное зло, но и упущенную выгоду. За это тоже взыскивают Бог и люди. Без полноты власти в такой стране, как Россия, многого не сделаешь. Здесь каждый тянет на себя. Так уж повелось от новгородских Квечи до последних демократических институтов России. Демократия, конечно, нужна для развития народной души и политической организации, но демократия продуктивная. Президент России — это надежда и заступничество, в первую очередь за народную душу. Ведь она, что дитя малое, пользует все, что дают. Но что потом вырастет к славе или бесчестию страны — вот вопрос. Сейчас большинство людей разочарованы, ни во что не верят. Это опасное состояние общества. Причина одна — без прошлого и будущего жить нельзя. Под этим подведена черта. Я благодарю президента Российской Федерации Владимира Путина за внимание к семье Романовых. Сейчас государственные люди занимаются ею. Я передаю благодарность президенту России от Анастасии Романовой за внимание к ней и ее семье. Она желает президенту здоровья и успехов на благо России. Пусть эти пожелания сойдутся, и каждый читатель присоединится к ним. Ибо без участия президента книга не увидела бы свет, и мир не узнал бы об Анастасии. К сожалению, президент Ельцин препятствовал делу Анастасии как политическому, что совершенно необоснованно. Дело Анастасии Романовой не идеологическое, оно от Бога. Николай II – помазанник Всевышнего, и 200 лет назад были предсказания от Божьего человека об оставшемся в живых члене семьи императора, стало быть, об Анастасии. Неподготовленному читателю трудно поверить, свыкнуться с мыслью, что Анастасия Романова жива, но об этом разговор впереди. Новую историю Романовых мне рассказал другой Божий человек, монах-пустынник, 30 лет проживший в горах Абхазии, и из-за важности этой темы я уже не смог оставить ее. Я оказался в России без дома, без места, с ощущением неблагожелательности власти в отношении меня и Анастасии. Я был представителем международной организации Латвии и юристом Анастасии. Бог хранил эту женщину. Я разыскал ее в 1993 году в Тбилиси, где проводил исследование с разрешения властей Грузии. Но она не назвала себя. И понадобилось время, чтобы установить ее личность. Мы выехали из Грузии накануне первой страшной зимы, без тепла, газа, света. Анастасия жила совершенно одна, и не представляю себе, что стало бы с ней. Безусловно, о ней знали, за ней тянулся след. Когда Анастасия рассказала, что ее охранник хранил целый арсенал и имел другие привилегии, я понял, что он охранял ее. Были и другие люди, охранявшие ее, и как-то в короткое время они умерли или исчезли. И Анастасия в 90 лет осталась одна, без средств к существованию. Она жила по милости своих соседей, которые приносили ей пищу. Я не смог получить разрешение для проживания Анастасии в Латвии, и мы отправились в Москву. Меня удивило, что после того, как президент Ельцин был инициатором прекращения судебного процесса Анастасии в Грузии, ФСБ занялось ее делом. Эти люди действовали в интересах России, и некоторые из них пострадали. Мы благодарим их. Хорошо бы разобраться во всей этой истории. Удивительно, что нам удалось вывести из Грузии экземпляр судебного дела. В аэропорту чемоданы тайно вскрывали. Один из них варварски сломали, но дело не нашли. Из-за нас могли пострадать и другие люди. Хозяину квартиры, где мы жили, Полковник милиции предлагал автомат почти бесплатно, и можно себе представить последствия появления оружия в квартире. Также едва ли не чудом можно назвать то, что удалось провести судебный процесс в Грузии, который, хотя и не был завершен, собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы заявить об Анастасии Романовой. Удивительно и то, что личность Анастасии сохранилась. Без этого судебный процесс едва ли мог состояться. Новый президент России заметил нас и все понял. Солнышко выглянуло над Россией, и, дай бог, растопит сердца, лед равнодушия власти к людям, и станет жить немного легче. Президент, как солнце России, человек, данный Богом, совесть и здоровье дается от Бога, и этим новый президент наделен сполна. Никого, кроме россиян, тема Романовых не интересует. Время от времени, правда, появляются новые книги об императорской семье, но интерес мировой общественности к теме скорее ностальгический. Ведь семья Николая II по происхождению европейская и связана с династиями Европы. Президент Ельцин, как идеологическая личность, совершил ошибку. Между Богом и идеологиями существует отношение подчиненности, и президент не должен был препятствовать делу Анастасии. Тема эта не может быть предана забвению, потому что Бог вечен, и пока существует Россия, люди будут обращаться к ней. Россияне уже зато должны быть благодарны президенту Владимиру Путину, что он снимает с них поношение перед другими народами за убийство императора. Именно император по статусу приравнивается к сыновьям Божьим. Это мистический акт, но он проявляется в реальности. О его значении я пишу в своих книгах. Русские люди, по своему сознанию, космополитичные. Идеал русского человека – вера в Бога, во Всевышнего. Именно на Бога направили свои усилия недоброжелатели России. После всего, что за последние 9 лет было сделано для дискредитации Романовых, в первую очередь это тиражирование самозванцев через печать и выставление этой проблемы на посмешище, что ставило целью отвратить продолжающееся внимание к теме, поистине вызывает удивление. Недавно я побывал в престижном магазине на Тверской и насчитал десяток новых книг, посвященных семье Николая II. Писатели чувствуют время и знают запросы читающей публики. Мне вспоминается общественное обращение к этой теме. Это была первая сборная лекция в Латвийском госуниверситете в 1974 году. Лекция по истории партии, и преподаватель посвятил ее теме семьи Николая II по книге Косвинова, опубликованной в журнале «Звезда». Это серьезная историческая монография, и преподаватель истории партии, идеологически состоявшийся человек, не смог обойти своим вниманием царскую тему. Расстрел эксплуатируется сейчас в первую очередь недоброжелателями России и связывается с прошлым. Настоящими ли явлениями в России накладывается печать богопротивления на все? Расстрел – это страшное поношение русского народа и власти, и оно закладывается в генетическую память России. Как славно, что сейчас это понимают умные, достойные люди. Как славно, что в России появились такие люди, и первый из них – президент Российской Федерации. Новое осмысление событий, новые приоритеты России занимают должное место в мире. Сейчас происходит сложный процесс духовного и хозяйственного возрождения страны, и потому невольно приходит сравнение с Россией дореволюционной. Это было духовно и экономически процветающее сообщество, что во многом объясняется духовным прогрессом 50-летней реальной христианизации страны. Бог дает без меры, кто сколько возьмет. Бог дал России то, что называется прогрессом, и Николай II талантливо использовал предоставленные возможности. Если бы не войны, его можно было бы назвать одним из самых талантливых правителей нового времени. К сожалению, в России не было идеологии в современном понимании, и война надорвала народную душу. Мог ли Николай II предотвратить Первую мировую войну? Едва ли. Никто не критикует его по этому поводу. Возрождение России – великая цель. Россия и Бог – вот подстрочник этой необъемной книги, воскресшей из небытия младшей дочери императора Анастасии Романовой. Воскресенье! Уповаешь на это? На воскресенье народной души. Воскресенье – это и имя Анастасии в переводе с греческого. Книга увидела свет. Мы благодарим президента России, желаем ему, великому россиянину, сделать все задуманное так же талантливо, как и то, что делается сейчас в отношении Анастасии. Желаем ему поработать для Бога и людей. Это высокая честь и высокая ответственность. Благодарим. Представитель Анастасии Романовой Натальи Белиходзе «Гряник».